Оставшись вдвоем, мужчины переглянулись. Первым нарушил молчание Рошер. «Лориэрен, что это за фрукт?» «Трайшеландер?» «Доверенный короля Сатра». «А если не скрывать?» Рошер отлично понимал, что ему не договаривают, и не собирался с этим мириться. Доверенные они разные бывают, и доверяют им по-разному, кому-то больше, а кому-то и дохлую мышь на ответственное погребение не доверишь, либо потеряет, либо пропьет. «Сатра, я не могу раскрывать государственные тайны». По лицу Лори было видно, что хотел бы, да еще как, но... И Рошер решился. «А если в обмен, Лория? Я расскажу вам, как прищучить убийцу Синты, так, чтобы ваша репутация не пострадала. И даже помогу. А вы в обмен расскажете мне все про этого типа. Согласны?» «Согласен ли Лори Рен? Еще как». «Что ж, тогда вы первый». Рошер откинулся в кресле и приготовился слушать. И не разочаровался. «Трайша интересует Нархеро». «Вот даже как». «Его Величество прислал сюда Трайши, чтобы подробно разобраться. Что, кто, как. Он заинтересовался ей после дела Диалата. И считает, что рано или поздно за ней придут». «Кто?» «Другие Нархеро». Рошер задумался. Яна не боялась этого, наоборот, была уверена, что отрезана от леса. Но, мало ли, королю может и виднее, надо бы расспросить. А вокруг Яны зачем бьется? А есть лучший источник информации, чем влюбленная женщина? Две влюбленные женщины. Вы сами все понимаете, Сатра. Он же ей сердце разобьет. Он Трайши, а она... Лариана в лесу, а здесь кто? Девчонка и только-то. В голосе градоправителя прослеживалась отчетливая горечь. Девчонка и его дочь тоже была. Не уберег, не защитил, не смог. Какие бы кренделя ни завивала Синта в своей жизни, для отца она всегда останется крохотным кружевным свертком, который в руки-то взять страшно. А он улыбается, пускает пузыри. И ты понимаешь, что это теперь самое важное в твоей жизни. Что там титулы и золото? Это твой ребенок, твое продолжение, часть тебя. И что-то теплое распускается внутри. А сейчас там пусто и холодно. И очень больно. Вы упоминали Кандера, Сатра? Да, у меня есть план. Рошер говорил недолго, но Лориэрен просто расцвел. «Да, замечательно. Так и сделаем. Вы же...» «Я сказал, что мы с Яной поможем, и от слова не отступлюсь». «Когда?» «Хоть бы и сегодня вечером. Пошлю записку. Ночь помаринуется, к следующему вечеру дозреет». «Действуйте, Сатра. Если нужны стражники или деньги...» «Я скажу, пока мы справляемся». «Буду ждать гонца». Рошер кивнул. «Обещаю». «Ладно, заберу Яну и пойдем. Дел полно». «Я пойду с вами, так проще». Лориэрен как в воду глядел. В саду они застали почти идиллическую картину. Хоть полотно рисуй, да в галерею, народ оценит. Увы, мужчины оказались ценителями неблагодарными.